Глава 12. Слово колдуна. Проспав едва ли не до полудня, Ири неохотно встала. Голова была тяжелой, а тело казалось неповоротливым и чужим. Сама себе она напоминала ожившего снеговика с увесистым горшком на макушке. Тиара что-то стряпала на кухне. Завидев Эри, она предложила травяной чай, и та с жадностью схватила кружку. Колдунья улыбнулась и, выждав, пока девушка напьется и придет в себя, попросила рассказать, что было ночью. Эри не стала ничего утаивать. «Вы думаете, мне это не приснилось?» – спросила она, ставя кружку на стол. «Не знаю наверняка». Друид качнул головой. «Но я же все время была здесь, верно? Никуда не перемещалась». «Твое тело было здесь», – уточнил Тиара. «А дух мог путешествовать». «Такое возможно?» «У меня нет другого объяснения». Она развела руками. В дверь настойчиво постучали. Не дожидаясь приглашения, на пороге показалась Айлин. «Добрый день», – объявила она. «Ирине, у тебя?» «У меня», – кивнул Тиара. «Я не вовремя?» – на всякий случай уточнила эльфийка. «Нет, Ири уже доедает. Вы можете идти». «Отлично», – Айлин улыбнулась. «Пойдем на стрельбище». Ири как-то сразу ощутила слабость в теле. «Не ленись», – нахмурилась ее подруга. «Ладно, иду». «Каждый выстрел – это жизнь», – торжественно произнесла Айлин, наблюдая, как Ири натягивает тетиву. «Чья жизнь?» – не поняла она. «Твоя». Ири закатила по глазам, но надо было целиться. Самым сложным для нее был момент спуска, а вовсе не старательность и выверенность, которым призывала подруга. Когда натянутая струна соскальзывала с кончиков пальцев, и все тело на мгновение пронзал страх, хотелось ухватиться за тетиву, сдержать. Но уже было поздно. И умом она понимала, что нельзя. Только ладонь все равно судорожно сжималась, и от свиста Ири вздрагивала. Она чувствовала, что вся идеальная настройка и прицел сбивались вот в эту последнюю долю секунды, когда спуск был уже неизбежен, но еще оставалась иллюзия, что его можно остановить. Она не знала, как объяснить это Айлин. Ей нравилась стрельба. Нравилось не только попадать в цель, но и чувствовать после тренировок боль в предплечье. Тогда она ощущала себя сильной. Еще нравилось замирать и сосредотачиваться, сливаться с оружием в одно целое. Только пока не получалось побороть страх последнего мгновения. Помогало разве что отвлекаться. Эри выпустила стрелу и расстроилась. «Опять мимо». Айлин уперла руки в бока и с еще большим занудством заговорила. «Каждый выстрел должен быть идеален. Если ты попал вчера, это не значит, что надо расслабляться. Каждый раз все сначала со всей отдачей». Эри вздохнула. «Я просто что-то делаю не так». «Нет, все так», – возразила Айлин. «Причина не в руках и ногах. Со стойкой все в порядке. Дело в голове. Ты думаешь о постороннем». «Ты сама говорила, что не надо ждать выстрела», – напомнила Эри. «Тогда моего страха пуска не будет». «Я не имела в виду витать в облаках», – парировала эльфийка. «Не ждать значит отпускать тетиву плавно, одним движением, без паузы». «Тебе легко говорить. Смотри». Айлин забрала у нее лук и, почти не целясь, выпустила стрелу в самый центр мишени. Эри усмехнулась. «И хочешь сказать дело в голове? Ты с детства тренируешься?» «Ага, и научилась попадать не целясь», – закончил за нее Айлин. «Так это выглядит», – Эри развела руками. Подруга вернула ей лук. «Чем дольше ты целишься, тем сильнее ждешь выстрела, и тем больше его боишься. Давай попробуем спонтанно». Она взяла ее за локоть и развернула в сторону наваленных рядом со стрельбищем мешков. До них было от силы 3 метра. «Стреляй как можно быстрее», – добавила Айлин. Ири глянула на нее с сомнением. «Чего тут стрелять? Дистанции даже нет». «Давай уже!» Айлин хлопнула ее по плечу. «Трусость и слабый характер не только мужчин не красят». «Это у меня-то?» – разозлилась про себя Ири и резко вскинула лук. Ренорт отложил только что полученную депешу и, подперев подбородок кулаком, задумчиво посмотрел в окно. Разведчики докладывали, что армия людей двинулась на Толгард. Нашлись лидеры и желающие восстановить, казалось бы, безвозвратно утерянный порядок. Ах, если бы у него было больше воинов, придавили бы эту кучку оборванцев одной лапой и владычествовали над всей Лансией. Но, увы, последнюю сотню лет эльфы не слишком стремились рожать детей и увеличивать численность армии. А попытавшись откусить большой кусок, можно и поперхнуться. Реннард вытащил из кармашка мантии серебряный колокольчик и позвонил. «Пошли за тиарой», – приказал он появившемуся эльфу. Тот поклонился и поспешил удалиться. Эйри устала больше обычного. То ли дело было в скорострельности и увеличенной нагрузке, то ли груда мешков показалась до того унизительной, что мысль о ней вытянула все соки. Она уважала Айлин, восхищалась ее мастерством и ценила как подругу и хорошего эльфа. Но бывали минуты, вот как сегодня, когда хотелось послать ее к медведю лысому или самой бежать куда подальше. Слишком уж напористой была эльфийка, а давление извне неизбежно вызывало Эйри внутреннее сопротивление. Иногда удавалось уговорить себя не упрямиться и уступить. Но волны возмущения рано или поздно сносили береговые заграждения. «Айлин, ты не голодна?» – спросила она, опуская лук. Красноволосая подруга настороженно смотрела по сторонам и, казалось, не слышала. «Ты не голодна?» – повторила Эйри. «Что-то случилось», – озадаченно проговорила Айлин. «Эльфы из дворца кого-то ищут». «Ну и что, они каждый день?» Айлин жестом остановил Эйри и крикнул одному из стражников. «Что случилось?» «Ты не видела друида?» – спросил тот. «Видела пару часов назад. А что с ней?» «Не можем найти». В его голосе зазвучали нотки отчаяния. «Думаю, она уже знает, что ее ищет, и скоро придет», – попытался успокоить его Айлин. Эльф благодарно кивнул и побежал к нижним ярусам. «Да что такое?» – не поняла Эйри. «Таира может гулять, где хочет. Никогда она нужна королю». Эйри вспомнилась, как они говорили с Тиарой о свободе выбора и о превосходстве эльфийской системы над человеческой. И однако ж, когда дело касалось власти, разницы между двумя лансиями не было. Подчиненный обязан подчиняться. «У меня есть идея», – сообщила она. «Но надо пойти к Тиаре домой». Айлин глянула вопросительно. «Там-то уж искали в первую очередь. Пойдем, по дороге объясню». Эйри потянула подругу наверх, к домику друида, где на одной из полочек еще должна была остаться вчерашняя настойка. Эйри снова летела в пропасть, и на этот раз как будто стремительнее. Но она уже не боялась, и зеленый свет, с толком исходящий из центра ее тела, показался даже теплым. Человека, окруженного сиянием, не было, но она и не ждала его. На этот раз она пришла на границу осознанно и собиралась разобраться самостоятельно. Алые колосья встретили неприятным затхлым запахом. Поднявшись на ноги, Эйри осмотрелась. «Где же двери?» – мысленно спросила она. Безупречно синее небо показалось особенно далеким. Она закрыла глаза и попыталась сосредоточиться. «Я хочу узнать, где Тиара», – прошептала она. Но ощутимой реакции не последовало. «Ну уже!» Она попробовала топнуть ногой, но ничего не изменилось. Те же спокойные, чуть колышущиеся колосья, высокое пустое небо, а еще ужасный запах. «Почему ничего не происходит?» – вслух спросила она. Никто не ответил. Эйри потерла кончик носа и принялась ходить кругами. «Отлично», – думала она. «Теперь я здесь, но что делать, не имею представления. Как это вообще работает? Первый раз чувствую себя так свободно, и первый раз со мной совершенно ничего не происходит». Описав еще круг, Эйри пришла к выводу, что дело было в нем. Если вспомнить, она никогда не управляла этим местом. Разве что могла попасть во сне. Самонадеянно считать, что она вдруг справится самостоятельно. От этой мысли стало одновременно стыдно и тревожно. Она громко крикнула. «Где ты?» Впереди появились расплывчатые очертания человека, окруженного сиянием. Эйри выдохнула. «А я уж боялась, что одна здесь». «Ты здесь одна», – коротко ответил он. «А вы? Разве это не ваш дом?» Человек покачал светящейся головой и начал растворяться. «Подождите!» Эйри кинулась к нему и попыталась схватить за полу одежды, но поймала лишь воздух. «Что мне делать?» Человек, окруженный сиянием, исчез. И лишь далеким эхом отозвалось. «Это твой мир, Но как мне им управлять? Ири сила уткнула голову в колени. Вся магия дурацкая. Зачем я решилась на это без тиара? Что хотела доказать? Я же ничего в этом не смыслю. И она заплакала от обиды, бессилия и осознания собственной никчемности. «Это твой мир», — шептал противный голос внутри. «Пустой и загнивающий». Идея экспериментировать с магией, да еще в отсутствии хозяйки, Айлин не понравилась сразу. Но Эри была так убедительна, что в конце концов уговорила. Выпив неизвестной жидкости, она улеглась на кровать и вроде бы заснула. Но уже через минуту вокруг ее тела появилось зеленоватое свечение. Айлин заволновалась и потрясла было подругу за плечи. Но та не открывала глаза. Свечение то вспыхивало, то как будто затухало, чтобы через мгновение вспыхнуть вновь. Эри дышала ровно, и только это помогало Айлин не удариться в панику. Эри плакала, но вопреки ожиданиям легче не становилось. Подул ветер, которого на границе прежде не было, и стало холодно. Поежившись, она потерла глаза костяшками пальцев и встала. «Соберись, девочка», — сказала она себе с интонацией Корда. «И подумай». Сунув руки в карманы, Эри снова принялась описывать круги. «Что же это все-таки за запах?» — думала она. «А если пойти на него? Может, у поля есть край?» Остановившись, она еще раз осмотрелась. На безупречном небе не было солнца, поэтому определить сторону света не представлялось возможным. Но это не означало, что здесь нет направлений. Алые колосья стелились прямо к ее ногам. Эри отправилась навстречу ветру. Шла она долго, и вокруг ничего не менялось. Те же колосья, тоже пустое небо и затхлый запах. К последнему она начала привыкать, и это пугало. «Надо все равно идти», — говорила она себе. «Поле должно где-нибудь закончиться». И тут же сама себе отвечала. «Ничего оно тебе не должно». И все же природное упрямство оказалось вознаграждено. Правда, наградой Эри никогда бы это не назвала. Среди колосьев, поломанных и раскиданных по сторонам словно от урагана, лежало тело лошади. Грудная клетка была изъедена. С серых ребер свисали куски мяса, облепленные стайками копошащихся мух. Запах стал едва переносимым. Поморщившись, Эри зажала нос рукой и все-таки подошла ближе. Голова животного была не тронута, черные глаза открыты и выражали такой смертельный ужас, что мурашки поползли по спине. «Куини», – прошептала она. Это была ее бедная лошадь, лошадь, на которой она в Ньюэле научилась ездить верхом, а потом отправилась на ней в Ланкас. Лошадь, которую загрызли в лесу волки, когда Эри взбрело в голову на ночь глядя отправиться к Корду. Конечно, не просто взбрело, это была обида на Нашту и вообще на все человечество. Расплатилась за глупость, бедная Куини. На душе заскребло. «Надо тебя похоронить», — сказала Эри, сглатывая подкативший горло ком. «Пусть даже и во сне». Она поискала вокруг, но ничего хоть мало-мальски полезного на глаза не попадалось. Даже обычной палки не нашлось. «Помоги мне!» — крикнула она, задрав голову. Но ничего не произошло. Это уже начинало злить. «Ладно, раз ты так...» Эри принялась выдергивать колосья, надеясь разгрести руками комья сухой земли. Но стебли так просто не поддавались. В конце концов, отчаявшись, она села на землю и утерла со лба пот. «Не знаю, что ты от меня хочешь», — сказала она на выдохе. Ответа снова не последовало. Поднявшись на ноги, Эри развернулась и пошла наугад к бесконечно далекому горизонту. Сколько она шла, сказать было трудно. Казалось, что прошло несколько часов. Но как здесь текло время, на самом деле, она не знала. Может быть, ее сон длился всего ничего, ведь так бывает. «И все-таки я не понимаю», — заговорила Эри. «Неужели так трудно ответить на простой вопрос? Если скажешь, чего ты хочешь, я попробую сделать это. Только помоги разобраться». Медальон на груди Эри неожиданно завибрировал. Она остановилась и, взяв его в ладонь, поднесла к глазам. «Хочешь сказать, мне надо было его брать? Но для меня это всего лишь символ крепкой семьи, какая была у Дианки. Ничего более». К тому же это память о Шадер. Да, было нелегко, но... Но это был мой дом. Медальон выскользнул из рук и устремился вперед, заставив шнурок больно врезаться в шею. Эйри поспешила за ним. Пробежав несколько метров, она остановилась. Медальон снова повис. «О нет, только не это!» – воскликнула она. «Ну за что?» Среди колосьев лежало растрепанное тело мужчины. Колени Эйри подкосились. Она упала рядом с ним и прошептала. «Корт!» Его одежда была в запекшейся крови. Он лежал в той же позе, что и тогда в Ланкасе, ночью, когда спас ей жизнь ценой собственной. «Корт!» Дрожащими руками она коснулась холодной ладони. «Корт, пожалуйста, только не ты! Не в этом кошмарном сне! Я не хотела, чтобы ты умирал! Не стоило тогда спасать меня! После того, как тебя не стало, мне было уже все равно! Они схватили меня и... И теперь это уже не важно! Но ты... Ты не должен был!» Она заплакала, продолжая крепко сжимать его руку. «Эйри!» Послышался едва уловимый шепот. «Эйри!» Она вздрогнула и обернулась. Перед ней высилась огромная дверь, вроде тех, которые она видела прошлой ночью. Только на этот раз она была одна, и таблички рядом не появилось. Эйри встала и, поднявшись на ступеньку, потянула ручку на себя. Огненный водоворот затянул ее внутрь. И алые колосья, и корт, и обглоданное тело Куини остались позади. Мужчина в темном плаще стоял в тени раскидистого дерева, опираясь на обчесанную палку. На мягких замшевых туфлях не было следов снега или грязи, словно их хозяин только что шагнул из дома. Кроме палки, вещей у него с собой тоже не было. Ясно было, что он кого-то ждал, но нетерпения не показывал. Внезапно лес вокруг ожил, поднялся ветер, закачались черные ветки. Снег земли закружил, и несколько сугробов половину человеческого роста разлетелись по сторонам, как от метлы дворника. Две березки причудливо изогнулись, образуя кронами арку. Через нее вошла женщина с длинными белыми локонами, не спадающими на укутанные в лисью шкуру плечами. Мужчина шагнул к ней навстречу и, пряча улыбку, проворчал. «Не могла обойтись без эффектов. Я тоже рада видеть тебя, Отри». Тиара вынула правую руку из лисьей муфты и отправила прядку белых волос за остроконечное ухо. Колдун окинул ее взглядом. «Ты пешком?» – удивился он. Друид посмотрел на его туфли. «А ты?» Она подняла глаза. «Я думал, на Дуансе нельзя колдовать. Сейчас особый случай». Тиара не стала спорить. «Тогда прогуляемся», – предложила она. Справа от нее появились ветви деревьев, образуя коридор. Отри кивнул и заговорил первым. «Знаю, что Оракул уже просил Ренорда выдать Орионайт, а тот отказал. Догадываюсь, что по твоей просьбе. Поэтому особенно ценю, что ты согласилась встретиться и поговорить». «Ты написал, что Орден взял в заложники твоего друга», — ответила Тиара. «Да», — колдун опустил глаза. «И в обмен они хотят, чтобы мы помогли или даже нашли воина Огненной Лилии. Тут якобы должен спасти мир». «Почему именно сейчас?» «По пророчеству, цветение огненной лилии повлечет за собой зло, поток человеческих пороков. И предзнаменованием этого будет пробуждение великих драконов. Недавнее землетрясение орден отнес насчет весть Наура. Теперь они ждут других знаков». «Ты написал, что в Вороване есть пророчество о великом переделе. Это одно и то же или нет?» — спросила Тиара. «Оракул думает, что они связаны», — ответил Отри. «Согласно пророчеству, придет день, когда баланс элементов мироздания нарушится. Хаос поглотит порядок, тьма — свет, а неживое будет уничтожать жизнь». Колдун осекся и уставился на что-то позади эльфийки. «Что там?» Тиара обернулась. Среди заснеженных деревьев ничего не было. «Показалось». Друид глянул с недоверием, но, выдержав паузу, продолжила. «А вы не думали, что, может, передел уже начался?» Колдун усмехнулся. «И мы не заметили?» «Ну а что?» Она развела руками. «Сам посуди. Война, хаос, смерть. Темные времена настали». Отри задумался. «Согласно пророчеству», — сказал он без уверенности, «конец передела положит герой, особый человек. Мы думаем, маг. То есть некто вроде воина Огненной Лилии, уточнила Тиара. Да, и по мнению Ордена, это один и тот же человек, и мы о нем что-то знаем. А вы знаете? Друид сощурил голубые глаза. Отри поджал губы. Я не стал бы всем рисковать и к тебе обращаться, если бы накануне стояла жизнь друга. Лично я до сих пор был уверен, что пророчество о переделе не более чем предупреждение потомкам об опасности хаоса и тьмы. Тиара сунула руки в муфту. Но я-то об этом знаю еще меньше. Ты очень поможешь, если передашь нам Мэрио Найт. Эльфийка улыбнулась. Но ты же не считаешь, что девочка и есть герой и воин? Проницательно заметила она. Отри пояснил. Магистр может решить иначе. Вокруг девушки уже поднялось достаточно шума. Сначала она убила короля, потом ее спасли раванской магией. Затем лидер чуть не самолично отправился ее сопровождать. А коварные эльфы перехватили. Все так. Тиара кивнула. К тому же в ней есть какая-то магия, продолжил мысль Отри. Что для западной Лансии редкость. То есть считаешь, что магистр купится? Эльфийка посмотрела ему в глаза. А что потом будет с самой девушкой? Не в интересах Ордена причинять ей вред. Если что, просто отпустят. Но до того вернут Варга. Тиара секунду раздумывала. Что ж, план ясен. И ты согласна? Спросил он с надеждой. А Оракулу не будет любопытно самому сначала пообщаться с Эриэл? Узнать, что же это за какая-то магия? Колдун насторожился. «Если ты что-то знаешь...» «Знаю», — не стал отрицать Тиара. «Но на силу Эриэл наложена печать. Думаю, что аргонская — это их метод. Я пыталась помочь ее снять, но не преуспела. Девушка даже не выполнила простейшее задание с мертвой веткой. Так в старые времена проверяли будущих друидов на способности и стремление к созиданию». «Но однако ж в наличии магии ты не сомневаешься», — уточнил Отрий. «Нет. Потому и хочу, чтобы вы в Раване помогли ей раскрыться, научили управлять силой. К тому же наставник-человек для нее наверняка будет авторитетнее». Колдун нахмурился. «Ты понимаешь, что у нас нет на это времени?» «Придется найти». Они встретились взглядами. «Ты пойми, Отрий», – проникновенно сказал Тиара. «Если ты отправишь девочку в логово фанатиков и неподготовленной, то ее боль, а может и смерть, навсегда останутся на твоей совести. Это ведь ты спас ее от казни. Неужели не видишь, что ваши судьбы переплетаются? Меня ведь позвал не Оракул, не какой-то другой маг». Колдун вздохнул, опершись на палку, посмотрел себе под ноги. Воздух позади друида на мгновение заколыхался. Но на этот раз колдун не заметил. «Хорошо», — сказал он наконец и поднял глаза. «Даешь слово?» — спросила Тиара. «Даю».